Глава 11. Юджи видит снежных жуков, которые знаменуют приход зимы. «Это правда? А я все это время думал, что говорю на японском. Понятно, почему я мог общаться с Алисой. А значит ли это, что если я вернусь снова в Японию, то не смогу нормально общаться?» Юджи рассказал всю новую информацию о другом мире, о наличии аристократии, различных рас, наличии магии на форуме. Видео, которое он загрузил, подтвердило, что он общался на странном языке. И это его шокировало. «Ты в порядке?» Беспокоящаяся Катаро пришла посмотреть, что с ним. Она всегда рядом, когда он в ней действительно нуждается. Какая надежная девушка, вот только собака. «Ладно, об этом не стоит сожалеть. В данный момент нам надо, чтобы Алиса восстановила свои силы, чтобы мы могли совершить поход по лесу. После чего мы начнем искать город у реки. Так что ничего не поменялось. Да, есть еще вопрос зимой, верно?» Монолог Юджи сегодня был так же громок, как и обычно. Из своей комнаты Юджи вместе с Катаро отправились в жилую комнату. Алиса сидела на диване и читала книжку с картинками. «Алиса читает? Отлично! Что за книжка?» «А, братик Юджи. Понимаешь, Алиса читает книжку о Золушке». Кстати, Алиса по-японски читать, конечно же, не может, и это понятно. Вот только она запомнила всю историю, которую ей читал Юджи. Напевая, она довольно смотрит на картинки. Юджи слегка улыбнулся. «Наша Алиса растет такой умной», — подумала с гордостью Катару. «Алиса, я хотел спросить, как зима выглядит в лесу? Есть ли снег, когда становится холодно?» «Когда в лесу появляется много снежных жуков, тогда, значит, скоро будет зима. После чего начинает падать снег, и когда вокруг снег, то детей в лес не пускают». «Значит, признак наступления зимы – это снежный жук, верно? А как он выглядит?» «О, вон, посмотри туда! Это он, братец Юджи!» Алиса ткнула пальцем в окно своей маленькой ручкой. Юджи переместил свой взгляд туда, куда она указала. Катару подошла к окну и тоже выглянула наружу. За окном был прекрасный вид, насколько хватало глаз. Белые сферы, похожие на пучок меха размером с палец, они летали по воздуху, подхватываемые порывами ветра. Интересно, они похожи на одуванчики, если рассмотреть их поближе? Они летели вокруг в бесчетном количестве. Медленно и спокойно они отделялись от деревьев и ветвей, после чего, пройдя лес, они взмывали в небеса. «Ого!» Впечатленный Юджи издал такой глупый возглас. Обычно Катару бы гавкнул на него, как бы говоря, возьми себя в руки. Но в данный момент удивленная Катару не заметила возгласа Юджи. «Это и есть снежные жуки, братец Юджи. Скоро наступит зима, и все укроет снегом». «Вот значит как. Знания Алисы просто поражают. Тогда нам надо начать готовиться к зиме, верно?» Хотя Юджи и ведет себя уверенно, но его плечи опустились. «Все верно. Грядет зима. Выпадет снег. А значит, отправиться в путешествие не получится. Если путешествие небольшое, то в коротком выходе, конечно, не будет ничего страшного. Но поиск города, который находится неизвестно где, да еще и зимой, это явное самоубийство. Даже если их стало на одного человека больше, поскольку к семье добавилась Алиса. Но еды все равно хватит. Керосин, который он использовал для обогревателя, был использован для сжигания трупов гоблинов. Но поскольку есть электричество, то проблем с обогревом не будет. Вот только в лесу скоро наступит зима. Это значит, что Юджи, Алиса и Катару не смогут надолго выходить из дома. Чтобы заняться поисками города, похоже, придется дождаться весны». Поскольку Юджи уже представлял, как он найдет место обитания людей, то он почувствовал сильное разочарование.